«Прошу прощения», — учтиво перебил ведущий, — «разве это не глупо? Что интересного в том, чтобы умирать от одного единственного пропущенного удара?» «Глупо, все как раз-таки очень даже умно. Согласитесь, что в нашем мире мало кто переживет, скажем, удар кинжала в печень. В нейроне, несмотря на всякую магию, также практически нет таких умельцев. Поэтому, предвидя все ваши вопросы, скажу, что да, теоретически любой новичок сможет, подкравшись, убить сильнейшего мага. Или, если он попадет меж сочленения доспехов, лучшего война императора». Гость было замолчал, а затем с усмешкой добавил: «Без головы в нейроне не живут. Продолжение сражения. Для меня время буквально остановилось. Если весь остальной бой буквально промелькнул несколькими кадрами, то сейчас секунды тянулись невероятно долго. Я, со скрежетом камня о камень, поворачиваю голову в сторону своих противников. Они еще ошарашены резким изменением ситуации на поле боя. Стоят, оглядывая самих себя, свои ноги. Вероятно, подумал я, многие из них получили какие-то травмы и теперь не смогут столь же резво сражаться. Мне же лучше. Есть хоть какой-то шанс. Я сделал широкий шаг навстречу самому большому орку, который был на порядок маскулистее других. В его глазах, помимо собственного отражения, я увидел удивление с примесью простодушной злобы. Я замечаю, как его товарищ, который стоял позади меня и очухался раньше всех, замахивается на меня могучим боевым топором. Из-за того, что время замедлилось, как это бывает в критических ситуациях, реакция позволила мне увернуться от невероятно острого лезвия двусторонней секиры, на которой не было и капли коррозии. Время и силы, потраченные на уворотни, исчезли впустую. Я, искрутившись страннейшим образом, перчаткой задел икру мускулистого орка. Хлынула желтая кровь. Орк, издав странный вопль, изобразив ужасающую гримасу, упал на одно колено. Все это произошло меньше чем за 5 секунд, однако для меня это тянулось в вечность. Фигурально выражаясь, я решил воспользоваться случаем и добил лежачего. Это оказалось довольно просто. Замах и последующий за ним удар размозжил голову противника, наверняка нанеся ему критический урон, и добив его. Внутренности черепной коробки разлетелись во все стороны, оросив желтовато-коричневой жижей все вокруг. Боковым зрением замечаю, что симбиот начинает эту жижу с превеликим удовольствием поглощать. Кажется, он даже издал какое-то подобие урчания, или мне просто показалось. Я не терял время на обозрение этой картины, просто тех коротких мгновений, на протяжении которых мой глаз наблюдал сие, хватило, чтобы это отложилось в памяти. Я предстал лицом перед противниками, которые были невероятно взбешены утратой. Их лица изображали злость, перемешанную с ненавистью. Только сейчас замечаю, что они тоже истощены схваткой. Не до конца засохшая кровь указывает на свежие раны, кожу в некоторых местах покрывают черно-бурые ожоги. «Будь у меня камни», — подумал я, — «то это были бы мне не противники. Да мне даже одного камушка, самого маленького, хватило. Так, чего нет, того нет. Другая задача имеет другое решение, а у нас сейчас именно такие условия, какие есть. Нечего их менять. В любой задаче есть решение», — мелькали у меня в голове победоносные мысли. С присущим металлическим свистом секира проносится у меня над головой, буквально в нескольких сантиметрах от моего лица. Я бы хотел сказать, что это я сверхбыстро успел среагировать, но нет, у противников нарушилась координация, и орк просто-напросто промазал. Делаю шаг вправо, навстречу Мазиле, сминая мягкую землю под ногами. Отбиваю замахи двух близстоящих орков при помощи верных перчаток. Раздается громкий дзынь вследствие удара металла об металл. Я подошел вплотную к еще пока не успевшего отреагировать орку, который переставил ногу назад и явно собирался разорвать расстояние. Я рванул руки вперед, намереваясь снести голову отступающему. Вернее, попытался это сделать. Впервые за бой я почувствовал, что мне категорически не хватает ловкости и, как следствие, скорости. Противник успел среагировать и практически ушел с линии атаки, однако, я в самый последний момент успел немного подправить траекторию удара. Острые шипы перчаток не дали дальше мучиться бедолаге на этом свете. Минус еще один. Симбиот все-таки урчит. Мои размышления были прерваны резкой болью в спине. Зря я повернулся спиной к противникам. Поворачиваюсь и вижу, как в замедленной съемке, что через буквально пару долю секунд мне в грудь врежется острие секиры на прочном, деревянном древке. Я понимаю, что увернуться от такого, за гранью моей скорости. Принять на перчатки тоже не успеваю. Вдруг, резкий удар хлыста меняет траекторию секиры. Она минует меня. Течение времени возвращается в привычное русло. Мозг мгновенно анализирует случившееся и выдает. Это новая способность Симбета. Полезная, надо сказать, способность. Бросаю резкий взгляд на значение здоровья иманы. ХП 507/2590. МП 72/670. Не так много здоровья снес тот пропущенный удар, как казалось. Еще повоюем. Промелькнули мысли. Я оглядел противников, грозно взирающих на меня, но не предпринимаемых ничего. Они медленно окружили меня, взяв плотное кольцо и принялись выжидать. Гады, ждут, когда я нападу. Обороняться всегда легче. Круг начал сжиматься, медленно и неотвратимо. Все, это конец, нету спасения. Мне лишь остается действовать как зажатый в угол крысе, слепо напасть на кого-нибудь, напасть и умереть. С этой мыслью я немного согнулся, а затем, как заведенная пружина, прыгнул. Не так высоко, всего лишь на несколько десятков сантиметров. Время вновь приобрело медленный счет. Во время импровизированного полета наблюдал удивление, а затем легкий и краткий страх, перемешанный с осознанием у моей жертвы. Остальные противники уже сорвались со своих мест, занося над головой орудия труда и убийства. Я толкаю противника вперед за счет силы инерции, тот не удерживает равновесия и падает. Я приземляюсь на него, кровь хлынула во все стороны. Осталось пятеро. Я спиной чувствую два мощнейших по своей силе удара. Враги отомстили за товарища. Все. Здравствуй, ад. Я проиграл первый свой серьезный бой с серьезным противником. Это поражение. Стыдное и непотребное поражение. Поражение не тела, души. Сражаться дальше нет ни сил, ни возможности. Через каких-то полсекунды будет осуществлен третий замах. Все. Нельзя сдаваться. Помнишь, твоя сестра. Помнишь, шансов мало, но вставай. Необходимо хотя бы попытаться. Тихо шепнула забытая я из дальних уголков моего сознания. Но, я хотел было воспротивиться, но затем признал, ты прав. Весь этот диалог с самим собой занял незаметные мгновения. Я максимально резко поднялся и, ошарашенно, присел обратно. Все противники были мертвы, пронзенные острейшими стрелами с темно-синим оперением. Что, не ожидал? С самодовольным видом заявила спасительница. А я пришла, и теперь ты не сможешь мне отказать. Я иду с тобой. И богиня, кстати, не против, пропалила девушка. Я медленно поднялся. Ко мне на плечо прилетел старик-демон. Он, как старый ястреб, расположился на нем и внимательно все осматривал, не говоря ни слова. Собравшись с мыслями, быстро взвесив все за и против, я сказал: «Ладно, ладно, такой разве откажешь? Нам нужно проверить, освободить пленников. Пойдем, быстрее». А куда, собственно говоря, идти? Вручную искать пленников? Наверняка должно быть решение попроще. В сообщениях, может, что-то будет. С этой мыслью я открываю журнал оповещения и настраиваю его, благо такая функция есть. Получен опыт. Получен. Полу. Внимание. Уровень симбиота повысился и стал равен 9. Внимание. Все характеристики симбиота повышены. ХП плюс 120. МП плюс 80. Броня плюс 80. Умение ядовитое касание плюс 4. Умение ядовитая лоза плюс 4. Внимание. Вами захвачен объект лесопилка леса Лапласа. Поздравляем. Вы объявлены преступником 6 плюс ранга. Слава плюс 1200. Внимание. Получено достижение грязное дело. Начало. Описание. Поздравляем, вы шагнули, пока еще самым краешком ступни, на очень скользкую и опасную дорогу убийств и разврата. Возможно, вы все так и спланировали, и быть злом ваша стезя, а возможно, вы испачкались, преследуя благородные цели. В любом случае, я призываю вас одуматься. Награда. Плюс 1% к скрытности. Внимание. Получено достижение грязное дело. Признание. Описание. Вы совершили довольно громкое преступление, о котором будут говорить в самых грязных и прогнивших тавернах прибрежных королевств. Однако помните, спрятаться в толпе от хранителей порядка отныне будет гораздо сложнее. Награда. Плюс 5% к скорости передвижения при уходе от погони. Этот объект раньше принадлежал королевству Дарт. Репутация с королевством Дарт ухудшена до вражды. Репутация со всеми вассалами королевства Дарт ухудшена до неприязни. Репутация с явными и скрытыми врагами королевства Дарт изменена на неопределенное значение. Внимание! Ваша карма сильно пострадала. Текущее значение 170. Внимание! Вы лишены титула праведник, все бонусы титула аннулированы. Выполнено задание уничтожения варваров. Получен опыт 200 миллионов. Получен новый уровень. Получено 6 очков характеристик. А вот это спам сообщениями, думал я, вчитываясь в огромные и громоздкие оповещения. Лесопилка Леса Лапласа. Уровень объекта 106. Максимальное производство в месяц 5000 тонн древесины хорошего качества и выше. Текущее производство 103,5 тонн древесины прекрасного и выше качества. Количество рабов на лесопилке 26. Количество заключенных 380. Количество оплачиваемых работников 0. Состав леса. Да я теперь богатенький Буратино. Уверен, что 100 тонн древесины даже здесь, в виртуале, огромная сумма денег. Только, вот не деньги мне нужны, не деньги. Да и удержать, обеспечить и следить за работой лесопилки я точно не смогу. Рассуждая так, я искал какую-то кнопочку, чтобы найти список заключенных. Ага, вот, Чиерт. Найти сестру я, естественно же, смог. Вместо именной фамилии, игровые ники. Ага, вот. Призвать всех. Я тыкнул на желтую кнопку. Перед моими глазами появилось огромное количество всевозможных гуманоидов. Объединяет все это разноцветное марево одно, наличие всевозможных топоров. Здравствуйте, М. Я запнулся, господа М. Заключенные. Я, скажите, среди вас есть Савченко Мария? Это я, Кирилл. Мой голос звучал довольно громко, но никто не ответил. Стояла, на удивление, твердая тишина. Я повторил вопрос. Нет ответа. Затем еще раз повторил. Снова тишина заявила мне. Нет здесь твоей сестры. Однако я попытался снова и снова еще несколько раз. Тогда все свободны, сказал я ослабевшим голосом. Удача сегодня не на моей стороне. Не то, чтобы я сильно верил, своим сугубо математическим умом, в 1/16, но надежда была. Вы желаете отпустить 380 заключенных и 26 рабов? Да. Внимание! Вы, Булыга, объявляетесь преступником 11 класса. Ваша поимка – дело чести любого служителя закона. Вы признаны вне закона во всех королевствах нейроны. Игрокам в большинстве городах будут выдаваться задания на вашу поимку. НПС во всех городах проинформированы о вашем бесчинстве. За помощь вам любой разумный будет подвержен смертной казни. Любой встреченный служитель порядка будет пытаться вас убить. Слава плюс 9400. Карма плюс 1603. Внимание! Получено достижение слава. Мистик. Описание. Поздравляем. Вы стали настолько известны, что в ближайших городах о ваших подвигах не знают разве что затворники и монахи. Многие городские мальчишки в своих самых смелых фантазиях представляют себя на вашем месте. А вас показали несколько постановок на сцене различных театров, и вот-вот барды сочинят свои лирические произведения. Однако, никогда не забывайте, что у славы есть дурная сторона. Чем больше медаль, тем больше обе ее стороны. Внимание! Получено достижение «Грязное дело». Шок. Описание. Вы совершили невероятно дерзкий, шокирующий и ошеломляющий общественность поступок. Вы отпустили на свободу свыше 400 заключенных, тогда как за освобождение одного назначена смертная казнь, однако сделали это совершенно бескорыстно. Благодаря вашей славе многим уже стал известен мотив вашего преступления, однако власть это нисколько не интересует. Отныне преступники, даже самые ужасные и кровожадные из них, смотрят на вас с уважением и почтением. Теперь вам открыты многие дороги, которые закрыты даже царям и мелким богам. Награда. Репутация с преступным миром плюс 25 тысяч, плюс 25% к скорости бега при уходе от погони. Внимание! Титул «Праведник» восстановлен. Мда, завалило градом. Стоп, что? Я теперь преступник, причем не абы там какой, а аж 11 ранга. Меня теперь чуть ли не всей нейроной будут ловить. Да бред какой-то. Что я такого мог сделать-то? Ну, освободил я 400 не совсем людей. Ну да, да нет. Скорее всего, меня просто попугали специально этими сообщениями, мол, бойся и беги. Ага, наверняка. Хозяин, вдруг произнес демон, вы же понимали, к каким последствиям приведет распуск всех заключенных? Как бы невзначай спросил демон совершенно спокойным и по-прежнему холодным голосом. Допустим, понимал, за мной теперь охотиться будут, мы теперь преступники 11 ранга. На моей памяти личностей согрешивших так сильно было не больше 2-3-10, и все они, по большей части, редкостные отморозки, которые жаждали захватить города и узурпировать их жителей, или самые удалые воры, которые стянули что-нибудь невероятно ценное у тогдашних королей. Демон сделал небольшую паузу. А знаете, что у них общего? Все они, за исключением одного-двух, были пойманы служителями закона и отправлены в преисподнюю. Голосом, сухим и мертвым, прохрипел маг. Варианты? Спросил я, находясь в некой абстракции. Бежать на север. Там, под прикрытием холода, у нас есть шансы. К слову, на севере и поселений разумных меньше, а значит телепортов тоже меньше. Темные эльфы хорошо выносят холод, с завидным оптимизмом заявила Леонесса, но я ее не слушал, был поглощен своими мыслями. Если исходить из слов демона, то шансов выжить рядом с городами, а уж тем более захватить еще одну лесопилку, у меня нет шансов. Нет и не предвидится. Черт, не все так просто. Сестра, что делать? Нет шансов. В атаку. Бред. Искать спасение? Глупость. Спасаться? А зачем? Неужели в аду сильно хуже, чем на крайнем севере? Не думаю. Но сдаваться тоже нельзя. Нельзя. Тогда на север. Но сестра, я сделал все, что мог, но мне не повезло. Пытаться взять еще одну лесопилку? Чистой воды глупость. Да. Просто потрачу силы зря. Но сестра, я ей ничем не помогу. Мои мысли метались из стороны в сторону, как кораблик, кидаемый огромными волнами во время шторма. Север, значит север, задумчиво, но с уверенностью произнес я. Интерлюдия третья. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас в гостях ведущий специалист в области игрового права, Сильвестр Браун. Вечно улыбающийся ведущий представил гостя, мужчину лет 40-45 в великолепном и элегантном костюме, с густыми, но довольно поседевшими волосами. «Итак, Сильвестр», — продолжил ведущий, — «ответьте, пожалуйста, мне на вопрос, который интересует большую часть наших телезрителей. Будут ли возвращены заключенные под стражу и будет ли подвержен какому-то наказанию игрок?» «Здравствуйте, господин ведущий». «Вопрос, конечно, довольно интересный, смакую каждое слово», — сказал гость программы, «но помимо этого он далеко не простой, поэтому объяснять надо по порядку». Прежде всего необходимо отметить тот факт, что игрок, известный нам под игровым прозвищем Булыга, действовал, не нарушая правил игры и законов непосредственно. Захватив лесопилку при помощи физической силы, он получил все имущество, включая непосредственно заключенных, отбывающих наказание. Сильвестр, видя, как исказилось лицо ведущего от сухой и официальной речи, немного ее, и ладно бы, если бы он этих заключенных оставил работать на себя на этой же лесопилке. Захват стратегических объектов – далеко не редкость в игре. Не проходит и дня, как какой-нибудь клан захватит очередной рудник, ферму или лесопилку. Однако, здесь мы видим в корне отличающуюся ситуацию. Булыга не преследовал ни финансовой, ни стратегической выгоды. Согласно официальным данным в игре, он ищет сестру, которая отбывает срок в одной из лесопилок, однако, сейчас не об этом. Гость глотнул кристально прозрачной воды. Так как власть над заключенными он получил легальным, по меркам того мира, путем, то нести ответственности здесь он не может ни при каких обстоятельствах, даже учитывая нарушение нескольких серьезных статей. Гость сделал небольшую, выжидает паузу, а затем продолжил. Насчет заключенных, если Альфа ничего не предпримет, а на данный момент я могу уверить вас и телезрителей, что так и будет, она как правило быстро реагирует, то они останутся в виртуале и будут со спокойной душой расхаживать там. Однако, могу остановить вашу панику, ни к каким серьезным последствиям это, на мой взгляд, не приведет. Во-первых, у Альфы есть свои рычаги сдерживания насилия, выходящего за рамки дозволенного, в игре, а во-вторых, 400 социально опасных преступников на всю нейрону, невероятно мало. Хорошо, тогда просветите меня и телезрителей, насчет недвижимости и ее средних цен в игре. Как не быть обманутым? Первая встреча. Холодает, потирая руки, сказала Ильфа. Давно бы уже пора. Пятый день уже идем как-никак. Я поддержала искру разговора. Да нет, скорее всего дело не в этом. Вечереет. А, это да. Давай искать место для ночлега. Предложил я смиренным голосом. Долго рыскать не пришлось. Среди хилых деревьев, отдаленно напоминающих сосны, было огромное количество чистых полянок, которые радует глаз любому походнику. Я достал нашу импровизированную палатку, созданную нами же из шкуры довольно большого гризли, убитого по дороге. Это был далеко не единственный зверь, который преградил нам путь. За всю дорогу мы убили порядка 10 волков, 2 лисиц, а также несколько животных, не поддающихся описанию простыми словами. «Костер сегодня жечь будем?» – устало спросила эльфа. «Как хочешь», – ответил я. «Ты же знаешь, я холода практически не чувствую. Тогда, давай сегодня у костра посидим, как вчера». Леонесса смотрела на меня большими глазами. «Ты сегодня и так еле-еле ноги перебирала. Тебе надо поспать и отдохнуть». Я вздохнул, смотря на эльфу. «Иди ложись, я костер тебе разожгу». «Не надо, ты же тоже устал. Идем, лучше со мной полежишь», — нежно прошептала длинноухая красавица. «На мой счет не волнуйся, моя раса совершенно не чувствует усталости». С этими словами я оставил эльфу одну и пошел собирать топливо для костра. Вернувшись в лагерь, я призвал старика-мага и приказал ему, используя магический огонь, развести костер. Мне это во многом не позволяло сделать мелкая моторика, вернее ее отсутствие. Когда пламя поднялось на полметра вверх, распространяя тепло вокруг себя, эльфа улыбнулась и, положив на меня часть шкуры, а затем закутавшись в ней, улеглась на меня. Я улыбнулся в ответ. Ночь прошла тихо, лишь дуновение ветра нарушало наш покой. «Вставай, красавица, проснись, открой сомкнуты негой взоры». Я легонечко, не спеша разбудил эльфу. Та мило потянулась и, сохраняя женственность, довольно громко зевнула. «Я встаю, встаю, вновь зевок, сегодня вновь идем, вперед, на север», — словно надеясь услышать «нет», спросила Леонесса. «Снова север, найдем там какую-нибудь пещеру или подземелье, или, если вдруг повезет, заброшенный замок, каких там полно, по заверениям демона, а дальше, поживем, увидим». Эльфа ничего не ответила, лишь немного засмущалась. Я призвал умника. «Давай, заводи шарманку», — с оптимизмом крикнул я. «Доброе утро, хозяин, на какую тему хотите услышать историю? Про богов что-нибудь было бы неплохо». «Хорошо, будьте любезны слушать. Я вам несколько дней назад уже рассказывал историю сотворения мира, верно? Про свет и тьму, их противостояние и его результаты. Первобоги канули в лету, оставив своих детей, всевозможные расы в полном одиночестве и неведении, что делать. Никто, кроме демонов и нескольких книг, находящихся под серьезной охраной, не расскажет вам о великом собрании, точнее о нем упомянут вскользь, не придав значения. Пожалуйста, уважаемый умник, давайте ближе к делу», — Леонесса максимально почтительно поторопила его, понимая, что демон может демагогировать круглыми сутками, стоит только начать. Демон посмотрел на нее спокойным, лишь на секунду немного посерьезневшим взглядом и продолжил. «Поняв, что отныне они остались совершенно одни, в мире, каждый удобный уголочек которого занимают недобитые твари бездны, правители всех рас решили провести собрание, на котором будет решено, как очищать земли. Великое собрание длилось недолго для такого значимого события, 3 дня и 3 ночи. Его результатом стала договоренность, что все расы будут вносить максимальный вклад в сражение. Это оказалось одновременно и спасительным решением на тот момент, это и погубило мою расу, но об этом чуть позже». «Ага, и здесь коммунизм провалился, а ведь какая здравая идея», — промелькнула у меня в голове. «Демоны открыли магию другим расам, обучив их самому сложному ремеслу. Дварфы и гномы научили работе с подземными ископаемыми, научили ковать доспехи и создавать защитные амулеты из великолепных драгоценных камней. Эльфы – земледелию и уходу за природой. Люди показали всем искусство и красоту слова. Этот список огромен. У каждой расы было что-то свое уникальное. По замыслу своих создателей, богов, именно это что-то должно было сдерживать все народы от войны. Ведь если каждая раса уникальна, то уничтожать ее просто нет смысла. Довольно спорное, конечно, утверждение, но все же эта защита лучше, чем ничего. Люди по замыслу богов должны были стать посредниками между остальными расами. Все должны были жить счастливо. Но, как бывает всегда, коллектив, который мгновенно объединился перед лицом опасности, также быстро распался после ее исчезновения. Рогатый еще долго рассказывал нам довольно интересную, местами захватывающую дух, историю Нейроны. И хоть я, в отличие от девушки, понимал, что это не более чем выдумка Альфы, я все равно сопереживал и бедным демонам, и кархарцам. «Это что такое?» — Леонесса замерла, указав рукой на огромные, около 2-3 метров в диаметре, шары на расстоянии 300 шагов от нас. «Глилы, духи севера, даже удивительно встретить их здесь», — спокойно прохрипел демон. «Опасны?» — коротко поинтересовался я. «Для нас, несмотря на достаточно большие уровни, нет», — ответил демон, а затем, видя мое недоумение, пояснил. «Они очень уязвимы к магии огня. Много же времени драка не займет, а нам нужно развеяться, а то топаем уже. На все ваша воля, господин, учтиво сказал рогатый. На все ваша воля, на все ваша воля. Мысленно передразнил я умника. Мне кажется, он сам обеими рогами за. Стрелы на них действуют, поинтересовалась веселая драу, клевавшая до этого носом. Нет, только зачарованное физическое оружие способно ранить глилов. Я так понимаю, атакуют они исключительно холодом. Если здесь нет элиты, то да. Но можете не волноваться, элитные глилы сами по себе редкость, а уж тем более так далеко от севера. Тогда, Леонесса, оставайся тут, а мы пойдем, сказал я с серьезным голосом мгновенно надувшейся девушке. Ну ты же понимаешь, что там тебе делать нечего, только опасности зря тебе подвергать. Я же на оленей тебе разрешал охотиться, разрешал, а теперь моя очередь немного развлечься. Я танчу, ты атакуешь? Спросил я у рогатого. Да, холодно прохрипел маг. Пробить меня смогут? Предположительно нет, успокоил. Вздохнул я, на что демон просто пожал плечами. Когда мы подошли метров на 100-150 к глейлам, они заметили нас и тут же с поражающей скоростью ринулись к нам. За несколько долгих секунд я смог в деталях рассмотреть их. Огромные шары, которые висели в воздухе, метрах в 100 над землей, оказались головами неведомого чудовища, по крайней мере именно так их можно было бы описать. На белоснежной поверхности их псевдокожи прорисовались огромные, истинно черные, глаза и рот, искаженные мерзкой и отвратительной улыбкой. Помимо этого сверху, левитирующую голову украшали столь же черные рога. Так вот вы какие, духи севера. Неплохо альфа поработала, дух захватывает, когда видишь приближающиеся головы этих тварей. А если их ночью встретишь? Думал я, рассматривая северных красавцев, окинул демона взглядом. Он уже окружил себя какой-то пеленой огня, которая коконом окружила его. Значит, смысла тратить ману на возведение башни нет, решил я, тем лучше. Я сделал несколько шагов вперед, глилы приближались. Я сделал еще шаг, глилы остановились в 10 метрах от меня. Не замечая демона, 4 круглых шара создали у себя в пространстве между рогами 3 кома холодной энергии и отправили ее в меня. Внимание! Получен урон 12. Заблокирован эффект обморожения 3 степени. Получ. Прав был демон. Не противники они нам. С таким уроном им жилы рвать надо, чтобы мою регенерацию перебороть. Значит, привыкли замедлять противников? Проверю-ка я свои актерские навыки. Я решил сыграть жертву. Говорят, что близость к победе заставляет совершать противников глупые ошибки. Надеюсь, духов это тоже касается. Я искусственно замедлил свои движения, но продолжил шаг за шагом приближаться к парящим шарам. Глилы повторили запуск. Я начал двигаться нарочито медленно. Глилы усилили усилия, как бы тавтологично это ни звучало. И тут, когда в их из сине-черных глазах уже промелькнула нотка предчувствия победы, ударил демон. Хорошо, надо сказать, ударил. Так, что бой закончился, не успев начаться. Получен опыт 2655300. Полу. Быстро ты их. В моем голосе смешались удивление и разочарование. Я говорил вам, хозяин, глилы нам не противники. Даже элита падет от нескольких моих заклинаний. Да и вам, если я правильно понял, не способны навредить духи снежных пустынь. Привычно спокойно заявил умник. Эльфа помахала нам вдалеке рукой, мол, молодцы. Я не мог видеть, острота зрения не позволяет, но кажется, она улыбалась. Я махнул своей огромной лапой в ответ. Развеялся, с обворожительной улыбкой спросила эльфа, когда мы подошли. Ага, чувствую себя как новенький. Освежился, с сарказмом ответил я. Ладно, пойдем, охотничек, не переставая поражать меня своей улыбкой, хихикнула Леонесса. Не волнуйтесь, господин, если вам так хочется пощекотать себе нервы, возможность представиться. На крайнем севере обитает огромное количество опаснейших монстров. Не зря древние расы в спешке покидали те места, оставляя сокровища в опустевших замках. Что ж ты сразу-то не предупредил? В сердцах воскликнул я. Я говорил, вы не слушали меня, господин. Вернее, вы не услышали главного. Прохрипел слуга. Это ты про легенду появления севера? Догадался я. К сожалению, не легенду, а историю. Извержение севера записано во множестве свитков, которые написаны разумными, жившими в то время. То есть вмешалась в разговор драу. Огромные снежные великаны, летающие ледяные замки, всевозможные порождения холода и застывшая во льду богиня. Все это правда? К несчастью или наоборот к удаче? Да, это смотря с какой стороны посмотреть. Демон улыбнулся, впервые за долгое время проявив хоть какую-то, пусть даже столь странную и несвоевременную эмоцию. Так что же никто не растопит ее, не вернет вечное лето в те края, девушка оживилась. Пытались, много раз пытались, огромное количество великих воинов и всемогущих магов навеки погрязло в вечной мерзлоте, и никто не даже не добрался до ледяной статуи прекрасной Лилы. Голос демона опять скрипел сухостью. «И мы идем, туда», — не унималась красавица. «Нет, ну что ты», — я ответил за Рогатого, — «мы остановимся в относительно безопасной зоне, где не обитает шибко мощных монстров, но там, где мы будем практически вне досягаемости людей, верно ведь?» Последнее было к демону, тот кивнул. «Кстати, начал я с улыбкой рассматривая Леонессу, а долго нам еще идти, до первого снега осталось приблизительно то же расстояние, что уже пройдено», — прохрипел своим ужасным голосом питомец. «Это хорошо», — заявили мы на пару с Дроу. «Выбор, смотри снег, снег», — весело кричал Леонесса, которая уже на всех парах мчалась к белому пятну в километре от нас. «И откуда у нее только силы?» — шепотом удивился я. «Сие неведомо». Демон слегка улыбнулся. Я ускорил шаг, чтобы не сильно отставать от черноволосой красавицы. Холодный и мягкий – это было первое, что произнесла Дроу после знакомства со снегом. Так вот он какой. Я же тебе рассказывал. А еще такой, подтаявший, хорошо лепится. Из него можно сделать, скажем, снеговика. Это я тебе тоже рассказывал. Устало пробасил я. Леонесса жалобно посмотрела на меня огромными, черными и выразительными глазами и сказала: «А как, давай слепим?» «Нет, вот еще тратить время на такую ерунду», — заявил я. Как многие читатели догадались, снеговика мы все-таки слепили. Большого такого, метров 2-2,5 ростом. Помогал даже демон, которого вдруг стало не узнать. На его безжизненном до этого лице так и норовила появиться легкая улыбка, когда он придавал форму комам при помощи магии огня. Довольно милый снеговичок получился. «Согласны», — сказал я, оглядывая наше снежное творение. «Внимание! Завершить скульптуру снеговичок? Даже снеговика нельзя слепить без сообщений. Они начинают подбешивать». «Да, завершай». «Внимание! Вы создали необычную скульптуру снеговичок. Скульптор плюс один. Снегодел плюс один. Руководитель плюс один. Снеговичек. Тип постройки. Скульптура. Вес». Я пролистал ненужные буквы и подумал: «Ну, для первого раза, я считаю, неплохо, и пофиг на цифры. Я не видела других, но мне кажется, что наш идеален», — с гордостью вздыхая сказала Дроу. «Я всех снеговиков моего мира не видел, конечно, но этот лучший из тех, что я лицезрел», — с некоторым самодовольством сказал я. «А ты что скажешь?» Я обратился к демону. «Из этой скульптуры получился бы прекрасный снежный голем. Кто о чем, а маг о магии. Ладно, пойдемте. Только, наверное, его необходимо сломать, чтоб по следу нас не нашли». Я запнулся на полуслове, увидев глаза Дроу, горящие просьбой: «Ты же понимаешь, а мы пойдем в другую сторону. Это будет наш тактический маневр», — улыбаясь, заявила Леонесса. «Скажи, что так можно, милый мой умничек». «Нет, следы все равно скоро заметет, а снеговик будет маяком, указывающим на наше присутствие здесь. Оставить его, значит указать на нас. Это пока нас спасает то, что оракулы отказываются помогать королям, иначе бы мы были уже мертвы», — холодно заявил Рогатый. «Оракулы, вообще народ своенравный. Стоит нас найти разведчику, как полчища доблестных рыцарей бросится нас уничтожать. И поверьте, его сдержать нам не получится». «Не все же так плохо?» — с надеждой спросила ушастая. «Я вам уже не раз говорил, все еще хуже. Возможно, нас уже нашли, и армия из сотни вооруженных воинов и магов дышит нам в пятки», — безразлично прохрипел питомец. «Вы сломали скульптуру снеговичок. Плюс один разрушитель. Получено достижение». Я пропустил описание, глянув только бонус. «Плюс 0,1% к вероятности создания шедевра. Далеко не самые приятные бонусы, но и то хлеб. Демон помог мне в моем черном деле магии огня». Через минуту мы уже молча выдвинулись в путь. Эльфа поправила шарф из лисьих хвостов, который прикрывал ворот медвежьей шубе, и тихо, в никуда, сказал: «Холодно. Надела бы еще шубу тогда. Специально несколько же делали», — пробасил я. «Ой, да не в этом дело. Ноги промокли. Садись на спину», — я вздохнул. «Садись, садись, не перечь мне, только шубу подложи». Я подождал, пока Леонесса уляжется, и попытайся заснуть. Мне пришлось немного сгорбиться, чтобы девушка не падала. Красиво тут все так ночью. Небо звездное, все видно. Снега только вот все больше и больше. Идти становиться трудно, сугробы большие, еще и урон этот периодический, от холода симбиоту. Регенерация его, конечно, перекрывает, но кто знает, что дальше будет. «Эй, смотри, что это там!» — крикнула эльфа, указывая куда-то в белоснежную даль. Я присмотрелся и, не увидев ничего необычного, сказал: «Холмик какой-то снежный». Я прищурился: «Точно, холмик, такой же, как и десятки уже пройденных нами». «Да нет же!» — воскликнула эльфа. «Это какая-то крепость, ну или замок». Я со скептицизмом посмотрел на нее. Вот уже пятый день я медленно перебираю ногами по белой пустыне и молча, немного подкорректировав свой курс, пошел в сторону неведомого псевдосооружения. Через несколько минут начали вырисовываться очертания неведомого сооружения: небольшое, приземистое здание с резкой, высокой, угловатой крышей. Оно было полностью покрыто снегом, который устилался до самых окон. Только сейчас до меня дошло, что я, по пояс проваливаясь в снег, все равно не достаю до земли и стою то ли на льду, то ли просто на твердом и чрезвычайно плотном снеге. Подойдя еще ближе, я, вместе с Дроу, смог рассмотреть детали дома, именно дома, который, покрытый коркой толстого льда, гордо стоял в одиночестве. Это была деревянная изба, сложенная из огромных стволов деревьев. На ее верхушке гордо восседал металлический петух, который, если я правильно понимаю, служил для указания направления ветра. Расписная красной краской рамка указывала на материальное богатство владетеля дома. «Надо звать демона», — утвердил я. «Зови», — согласилась спутница. «Я сделал предложенное. Здесь когда-то была деревня», — сказал демон, после появления и осмотра здания и, судя по дому старосты, довольно богатая деревня. «Безопасно будет, это, туда идти», — поинтересовался я. «Деревня?» — переспросила удивленная Дроу. «Скорее всего», — спокойно ответил мне демон. «Да, деревня, которая сейчас находится под вашими ногами, господа. Пойдемте тогда зайдем, посмотрим, заодно отдохнем», — предложил я. Демон легонечко, как бы нехотя, кивнул. «А как, дверь, то небось тоже там?» — спросила Дроу, указывая куда-то под снег, а затем, догадавшись, добавила: «Через окно, что ли?» «Через окно». Когда мы совсем близко подошли к дому, стало ясно, окно уже несколько лет как выломано кем-то вместо него, пелена льда. «Грабители?» – догадался я. «Вполне возможно», – ответил рогатый, – «кто не хочет легкой поживы». «Слушай, я тут подумал, а если я сломаю лед, это будет заметно. Не послужит ли это маяком для наших преследователей?» «Можешь не беспокоиться, я выжгу все следы. Даже глаза профессионального следопыта не почуют подвоха. Мне кажется, там кто-то есть», — прошептала Дроу. «Наверное, просто блики. Верно же, умник, скорее всего, малый дух. Они любят поселиться в домах, покинутых живыми». «О, не беспокойтесь», — сказал демон, увидев обеспокоенное лицо девушки. «Они совершенно безвредны для нас». Я пробил лед. На это потребовалось около минуты. В некоторых местах лед был невероятно прочный и разрушался крайне неохотно, пришлось даже просить демона немного растопить его. «Я, конечно, джентльмен, и обычно пропускаю дам», — с улыбкой пробасил я, увидев, что Дроу лезет через окно, «но сейчас не тот случай. Вдруг там опасность. Ждите моего знака, я позову». Я осторожно пролез через небольшое, по моим меркам, отверстие. До пола я не достал, пришлось прыгать. Раздался гулкий звук удара. Я огляделся. Я оказался в древнем помещении, стены и потолок которого были разукрашены удивительными, подчас поражающими своим безобразием, рисунками животных и разумных. Казалось, что эти нарисованные человечки смотрят на тебя и пожирают взглядом. Я отвел свой взор, чтобы лишний раз не погружаться в уныние. Помимо рисунков в комнате было разбитое зеркало в темно-металлической оправе, которое одиноко лежало на полу. Винтовая лестница, странного вида, комод с четырьмя спустыми, на первый взгляд, шкафчиками, которые лихорадочно приоткрыты, и дверь, которая еле держалась на нижней петельке. Возраст интерьера комнаты исчисляется сотнями, это было заметно по прогнившей пугающей алой древесине и по потускневшим краскам. Удивительно, как они еще держатся, подумал я.